Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 18 серия. Ну так что за дело у тебя, Сварог Иванович? Дело, Григорий Алексеевич, непростое, особенное. Такое при всех обсуждать не станешь. Особенное, конечно. Знаю я вас. У вас, чертей болотных, все дела особенные. Все секретные. Обидеть хочешь, Григорий Алексеевич? Хочу. Только ты ведь все равно не обидишься. А чего обижаться-то? Помнишь же старую пословицу? На обиженных воду возят. Помню. Только про воду там ничего не было. Ладно, говори свое дело. Некогда мне с тобой лясы точить. Честное слово, при дамах неудобно. Танюша, Мария, отдохните пока, хорошо? Ну? Скажи-ка, Григорий Алексеевич, чем там вся история с блюстителями закончилась? Плохо закончилась история. Сашку нашего вампир обратил, а темный... Что темный? Темного, похоже, растерзал после обращения Сашка. Шутишь, полковник? Блюститель блюстителя не убьет, это же базовый принцип. Все верно, базовый. Только Сашка теперь обращенный блюститель. В нем и свет, и смерть одновременно. Эх, так я и думал. Именно так я и полагал. Чего ты еще думал, полагал? Знаешь, кто ко мне недавно заявился? Кто? Игва от лиха. Но это ты врешь. Ингвам на поверхности хода нет. Ну, это когда равновесие сохраняется. Хоть даже слабое. А сейчас сам видишь, темный блюститель убит, светлый обратился. Вот и полезла разная дрянь из другого мира. Да. Известие нерадостное. Нерадостное не то слово. Игва ведь не просто так выполз. Требует, чтобы я его с большими людьми во власти свел. Зачем это ему? А то не понимаешь. Лихо хочет над всей вертикалью власть взять. И что потом? Потом? Ты 39-й год помнишь? Склерозом пока не страдаю. В тот раз такая же точно была ситуация, только игвы не у нас полезли, а в Германии. И вот тебе, пожалуйста, Вторая мировая. Думаешь, повторяется история? Повторяется. Один в один. Только с той разницей, что сейчас мы ядерная держава. И, вероятно, и наши противники тоже ядерное оружие имеют. Улавливаешь, на что я намекаю? Улавливаю. Одного понять не могу. Зачем все это лиху? Да чего ж тут непонятного? Чем меньше живых останется у нас тут, тем больше мертвых в царстве лиха. Такая вот геополитика. Расширение, так сказать, сферы влияния. Да уж, Сварог Иванович, не порадовал ты меня. А уж как я не рад был, когда Игва ко мне в кабинет вошел. Этого я тебе просто передать не могу. Угрожал? Ну, так. Намекнул. Правда, очень определенно сказал, что смерть – дело трудное и мало кому нравится. Ну, тебя закопать-то не так-то легко. Эх, закопать, Григорий Алексеевич, можно любого. Было бы желание и возможности. Тело у меня, сам знаешь, смертное. А без смертного тела на что дух способен? Ветерком над морем веять? Ладно, от меня-то ты что хочешь? Ну, во-первых, ясности. Хотелось бы понимать, как там у нас ситуация с блюстителями. Грубо говоря, можно ли восстановить гармонию? Тогда вопрос с Игвой сам собой решится. Боюсь, порадовать тут тебя нечем. Даже если мы Сашку в память приведем, темный-то с того света не вернется. Для начала хотя бы светлый блюститель пусть будет. Уж какая-никакая, а защита... А темного мы найдем когда-нибудь. Если для дела надо, я даже сам готов темным стать. Ишь ты, Темным он готов стать. Ты прости, Сварог Иванович, но это не ты решаешь, и даже не я. Темного блюстителя хаос выбирает. Так на выбор ведь и повлиять можно. Или я не прав? Нет, Сварог Иванович, ты не прав. Выбор темного – дело слишком ответственное, чтобы я позволил кому-нибудь на него влиять. Ладно, ладно, бог с ним, с темным. Нам бы для начала со светлым разобраться. Ты когда сможешь Сашку в память привести? Пару дней тебе хватит? С ума сошел, старый. Мне сначала хотя бы остановить его. Он меня сегодня так долбанул, я еле в себя пришел. А Джоан, вон, до сих пор без памяти на диване валяется. У блюстителя теперь двойная сила. От света и от хладных. То есть на быстрый исход рассчитывать нельзя? Даже не думай. Я уж не говорю о том, что может его уже и не вылечить. Может, он теперь всегда таким будет. И тогда единственный способ... Что? Ничего. Одним словом, на быстрый исход не рассчитывай. Ну, тогда плохи наши дела, Григорий Алексеевич. Совсем никуда. Входи, Петрович. О, а как вы узнали, что это я? Через дверь, что ли, видите? Головой надо думать, Петрович. Сейчас здесь, в убежище, всего трое. Я, ты и Юхашка. Если бы я захотел зайти к себе самому в гости, я бы стучаться не стал. У меня с самим собой отношения простые, без церемоний. Юхашка, когда стучится, всегда говорит: «Хозяин, можно?» Ну так, путем логических умозаключений я и прихожу к тому, что в дверь стучишь ты. О, вот, вот оно, чего логика-то делает, а? Плюнь, Петрович. На самом деле логика тут ни при чем. Я просто вижу через дверь. Так что у тебя за дело? Ну, я к вам с жалобой, ваша прижмуренность. Излагай. Этот ваш, извините за выражение, Юхашка все время меня атакует. То за ногу укусит, то за руку. И что тебе не нравится? Как что? Больно же. Могу инвалидом остаться в расцвете сил. Не останешься. Это он шутит так. Если бы он правда тебя укусил, он бы тебе сходу руку оттяпал или ногу. Так что же, прикажете радоваться, что я живой? Именно так, Петрович. Приказываю тебе радоваться, что ты живой. Ну, как говорится, хозяин-барин, я пойду тогда. Иди. А вот я это... Я спросить хотел, ваше мертвейшество. Ну, вот чего я тут сижу, как пенек, а? Ну, может, отпустите старичка-то, ну? Пока нет. Ну, почему? Ты мне нужен, Петрович. Да, значит, все-таки есть меня будете, да? С чего ты взял? Ну, Юхашка все время говорит: будем Петровича косить, косить. Нет, кулинария в твоем случае ни при чем. А что при чем? Ты у нас будешь кроликом. Извиняюсь, каким это таким кроликом? Подопытным. Объясняйтесь, ваше мертвейшество. Охотно. Прежде чем входить в прямой контакт с блюстителем, я подсуну ему тебя. Меня? Тебя. Это еще зачем? Видишь ли, подлинной силы блюстителя сейчас никто не знает. Видимо, и контролирует он себя плохо. Так вот, я хочу посмотреть, что именно он сделает с тобой. Тогда можно будет понять, какова его сила и до какой степени он себя контролирует. Так он ведь и убить меня может? Может. Вам меня не жалко? Видишь ли, Петрович, я решаю большие и страшные задачи. Если я буду жалеть каждого кролика... Я не каждый. Я такой один, единственный. Подумаешь, страшные задачи он решает. Между прочим, не такой же вы и страшный, ваше мертвейшество. Тут ты ошибаешься. Я очень страшный. Я одно из самых страшных существ во Вселенной. Что-то я этого не замечаю. Потому что я тебе своего истинного облика не показываю. Послушай меня, Петрович. Есть одно простое правило, запомни его. Может быть, оно сохранит тебе жизнь. Правило такое: не лезь, куда тебя не просят, и берись только за то дело, с которым можешь справиться. Ты понял меня? Григорий Алексеевич, мы ведь с тобой старые волки. Это ты к чему? Ну смотри, блюстители мальчишки, у них ни опыта, ни понимания. Они думают, что идет война добра со злом, что одни должны победить, а другие проиграть. Но мы-то знаем, что между добром и злом разницы никакой, по сути, нет. Да что ты говоришь? Нет разницы. Видимо, поэтому ты на сторону темных перебегал. Потому что разницы нет, да? Я не на сторону темных. Я гармонию поддерживал. Я не на сторону темных. Ну что ты, я гармонию поддерживал. Как-то странно ты гармонию поддержал. Перешел на их сторону, когда мы слабее были. Это называется не гармонию поддерживать. Это называется предать и перебежать на сильную сторону. Ах, Григорий Алексеевич, ну что мы сейчас будем вспоминать предание старины глубокой? Надо думать о хорошем, о позитиве. Правильно, Сварог Иванович, твоя правда. Вот значит, ты сейчас сиди и думай о позитиве. О том, например, как ты Ингве поможешь. И что потом с миром станет. Или о том, как ты ему не поможешь, и что он с тобой потом за это сделает. Эх, злой ты человек, полковник. Злой и нехороший, хотя светлый. Зато я другу в спину нож не втыкал. Да если б я на самом деле хотел нож воткнуть, давно бы уже не было никаких светлых. Но я ведь не воткнул. Ты потому и не воткнул, что боялся. Понимал, что если светлые исчезнут, никакой темный блюститель лихо не остановит. О своей шкуре ты думал, Сварог Иванович, больше ни о чем. Ну уж извини. Весь мир так устроен, что о своей шкуре в первую очередь думают. Ладно, что-то заболтались мы с тобой. Говори толком, чего ты от меня требуешь? Ну, во-первых, не требую, прошу. Во-вторых, это ведь общее дело, всех нас касается. А вы, светлые, всегда собой жертвовали за других. А в этот раз, представь себе, не будем. Почему? Для разнообразия. Я ведь знаю, чего ты от меня хочешь. Чего я хочу? Ты хочешь, чтобы я с Ингвой разобрался, так? Ну, было бы неплохо. А я не буду. Почему? Потому что у нас с лихом договор. Мы, светлые, людьми занимаемся, а в дела государства не лезем. Так ведь, если государство исчезнет, то и людям деваться будет некуда. Это еще что такое? Татьяна, отставить! Она подслушивала. Отставить, я сказал! Она враг. Спасите, убиваю! С меня хватит, замри! Спасибо! Спасибо, это тварь! Она же чуть меня не убила! Она не тварь, она голем. Голем? Ты держишь голема? Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Голем ведь должен быть мужчиной. Или, я извиняюсь, он у тебя, это, трансвестит? Не смешно. Она сделана по новым технологиям. Ах, вот оно что. Ну, тогда понятно. С женщинами, конечно, иметь дело приятнее. Ну, хватит уже изощряться. Маша, что тут у вас стряслось? Да ничего не стряслось. Я шла мимо. Она на меня напала. Она меня с самого начала возненавидела. Да, есть такое. Ну, барышня, я вам не завидую. Если на вас натравили голема, рано или поздно он до вас доберется. Перестань. Никто никого не натравливал. Хочешь сказать, она по своей воле на людей кидается? Говорю же тебе, новая технология. Не глина, а человек. Может, у нее и чувства остались? Не знаю. Не занимался этим вопросом. Слушай, Григорий Алексеевич, а уступи-ка ты мне ее на пару дней. Зачем это? Ну, исследовать хочу. Чисто научный интерес, понимаешь? Сделай своего голема и его исследуй. Ну, ты же знаешь, эта магия для нас чужая. Тогда чего вообще в нее лезть? Ты вон лучше Игвой займись, пока он тобой не занялся. Ну, Петрович, к подвигу готов? Все шутите, да? Слушай, а где же это собачки? Какие еще собачки? Ну, которые убежище темных охраняют. Ты хотел сказать волколаки? Ну, наверное. Я в собачьих породах-то не очень. Я больше по кошечкам. Нету тут собачек. А куда делись? Я их разогнал. Зачем? Чтоб тебе дорогу расчистить. Ну, спасибо. Я к вашу доброту буду помнить. Старик, не заговаривай мне зубы. Бери руки в ноги и двигай к убежищу. А я чё, один пойду? А кто тебе еще нужен? А группа поддержки? Девушки-черлидерши? Я смотрю, тебя на шутки потянуло. Это он от страха. Петрович боится, совсем штаны замочил, однако. Ты, огрызок, за своими штанами следи. Ваше мертвейшество, как же вы меня одного отпустите? Вам же надо увидеть, что Сашка со мной сделает. Не бойся, я увижу. Как? Твоими глазами. Не понял. Я буду у тебя в голове. Это как с Бусоедовым, что ли? Примерно. Понятно. Ну, вперед. Дорогу ты знаешь. А вдруг Сашки там нет? Вдруг он в это убежище не вернулся? Он вернулся. Откуда вы знаете? Знаю. Его инстинкт ведет. Убежище темных для него сейчас — это самое безопасное место. Так, значит, идти? Иди. А если не пойду? Горько пожалеешь. Убьете? Это самое меньшее, что я с тобой сделаю. Да? Ну и ладно тогда. Убивайте. Ты хорошо подумал. А какая мне разница? Пойду — убьют. Не пойду — тоже убьют. Не совсем так. Все-таки, если пойдешь, есть шанс остаться в живых. Ну и какой он этот шанс? Юхашка, как думаешь, какой шанс у него остаться живым? Юхашка думает, один из десяти есть. Один из десяти? Это выходит 10 из 100. А если, например, из 1000, то и все 100? Видишь, шанс хороший. А если не пойду, точно убьете? Точно. Честное, вампирическое? Петрович, не испытывай моего терпения. Ладно, ладно. Уж и спросить нельзя. Ой, ну, люди добрые, не поминайте лихо. Давай, давай. А то до завтра не управимся за разговорами. Зря мы его туда отпустили. Жалко тебе Петровича? Очень жалко. Я его съесть хотел, а теперь блюститель съест. А хотел я. Так жалко. Эй, люди добрые. Есть кто живой? Или хотя бы мертвый? Ну, тоже сгодится. Нет никого. Может, вернуться? Так и так, мол, никого не нашел. Все в порядке. Не, не получится. Его прижмуренность-то у меня прямо в черепушке сидит. Все видит, зараза, все слышит. Вернусь, не сол нахлебавший, считай, аминь мне настал. Придется идти. А что делать? Эй! Есть тут кто? Сашка, ты тут? Это же я, Петрович. Тесть твой законный. Если что, знаю, я за тебя. Готов, так сказать, перейти на темную сторону. Или на светлую, как придется. А то, понимаешь, совсем замордовали старичка-то, а? Ни сна, ни отдыха измученной души. О, Господи! Саш, это ты! Ну, отзовись! Слышь меня или нет? Похоже, не слышит. Похоже, он того. Так, что делать-то? А, вампиру звонить надо срочно, точно. Алло? Ваша Прижмуренность? Это я. Нашел Сашку. Он вроде как мертвый. А, вы знаете уже. Ну, хорошо. Жду. Только побыстрее, а то как бы он не встал. Не встанет она на ногу. Господи, боже мой. Напугал меня. Вы уже здесь, что ли? Как-то быстро успели. Есть такая профессия. Везде успевать. Слышал, может быть? Нет, не слышал. Отойди-ка в сторонку. Посмотрим на нашего красавца. Да. Нелегко ему удалась борьба смерти и света. Что? Помер Сашка? Не совсем. Впрочем, как посмотреть, то есть если считать по вашим человеческим меркам, то да, умер. А по нашим, скорее, спит. Предлагаю не будить. А это и невозможно. В смысле? Это необычный сон. А какой же? Особенный. Знаешь, как гусеница обращается в куколку и засыпает на время, а потом из куколки выпархивает бабочка. Так это он чего, в бабочку, что ли, превратился? Не совсем. А во что? А это мы скоро увидим. Ну, как скажете. Здесь его оставим пока? Ни в коем случае. Отвезем его к нам в убежище и положим в самый прочный, самый глубокий саркофаг. Ну что, Григорий Алексеевич, значит, не хочешь мне помочь? Помоги себе сам, Сварог Иванович, и все у тебя наладится. Эх, полковник, полковник, а я-то думал, ты человек, а ты... А я Денисовец. Ну и черт с тобой. По мне так лучше Игва, чем такой друг, как ты. Вот и иди к своему Игве. А меня в эти дела не путай. Маша, давай в машину. Сволочь ты, полковник, и наплевать тебе на весь мир. Слушаю. Добрый день, Сварог Иванович. Здравствуйте, а кто это? Мы с вами сегодня уже виделись, обсуждали природные ресурсы нашей необъятной державы. А, господин старший Иква, рад вас слышать. Взаимно. Что там с нашим делом? С делом? С делом все в порядке, договорились, вас примут. И когда же? А вот прямо завтра и примут. Благодарю за оперативность. Ну, я же понимаю важность ваших дел. Наших дел, Сварог Иванович. Наших общих дел. Потому что без вас нам трудно обойтись, а вам без нас и подавно. Все верно, господин старший Игва. Кстати, вы зачем встречались с полковником Ильиным? А вы откуда знаете? Я Игва, Сварог Иванович. Я много чего знаю. Ну да, конечно же. Само собой. Так зачем вы с ним встречались? Да так, не зачем, повидаться. Давно не виделись, значит. Не знал, что вы так дружите со светлыми. Да не дружим мы. И больше того вам скажу, господин старший Игва. Этот полковник, он просто предатель и негодяй. В кои-то веки попросил его помочь. А он что? А он говорит, это твоя проблема. И не впутывай, говорит, меня в свои делишки, а у меня и своих типа хватает. Ну что ж, это разумно. Думаете? Уверен. Ну да, наверное. А насчет завтрашней встречи? А, да, насчет встречи. Время и место я уточню чуть позже. Прекрасно, Сварог Иванович. Я жду. Я позвоню. До свидания. Эх, полковник, полковник, что же ты делаешь со мной? С Значит, все-таки едем к нашему убежищу? Не едем уже, а почти приехали. Григорий Алексеевич, вы уверены, что надо? А что тебя смущает? Или думаешь, темный блюститель восстал из мертвых и бродит по коридорам? И вам бы все шутить. Нет, я не Валеры боюсь. А кого? Сами знаете. Не понимаю. Я боюсь светлого блюстителя. Думаешь, он обратно вернулся? А почему нет? С чего бы вдруг? Да с того, что вампиры стремятся вернуться на место, где его обратили. Вы этого не знали? Я в ваших темных делах не очень-то и разбираюсь. Это не темные дела, это хладные дела. Да, по-моему, один черт. Нет, не один. Мы же с вами вместе работаем. Ну? А можете себе представить, чтобы вместо меня рядом с вами сидел Лулу? Эх, Маша, чего только в жизни не бывает. Может, все-таки повернем, пока не поздно? Нет, не повернем. Нам нужно оружие темных. Иначе, боюсь, с Сашкой мы не справимся. А оружие темных хранится в убежище темных, так ведь? Так. Ну вот, значит, и спорить не о чем. И, кстати, мы все равно уже на месте. Не бойся, все будет нормально. Стойте! А? Что такое? Там кто-то есть. В убежище кто-то есть! Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.